эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 28 октября 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая эфира Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой «Свастичный семейный союз». Здравия, Любомир! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, дорогие слушатели Народного славянского радио! И, как обычно, напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/касаячёрточка/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. И, как обещал Любомир в анонсе, сегодня всем желающим будут раскрыты свастичные основы наших предков, помогающие выстраивать крепкие союзы между мужчиной и женщиной. Также поговорим о природе мужских и женских начал. И в эфире сегодня поднимается очень часто задаваемый вопрос в наше время: где найти настоящих мужчин и женщин? Я передаю микрофон. Любомир, начинай. Ну, друзья, чтобы у нас все прошло как по маслу, давайте обратимся к Ладе Богородице. Лада Богородица, благослови нас на деяния добрые, на деяния славные, да во славу богов и предков наших. Ну, и для начала поздравлю также всех наших слушателей, а также особенно единоверцев, тех, кто исповедует инглиизм, а именно инглиан, с уже вчера состоявшимся святоднем великой нашей матери, богини Рожаны. И, пользуясь также случаем, хочу в прямом эфире вместе с вами обратиться к Богородице Рожане. Пресветлая Рожана, матушка, не дай оскудеть роду нашему, освети чрево всех жен и невест наших, благодатной силой своей ныне и присно, и от круга до круга. Слава богине Рожане! Ну что, приступим. Сегодня у нас важная тема, друзья, которая, конечно, по большому счету является главной темой, ну, не просто этого эфира, а вообще нашего с вами воплощения. А именно вот эта тема — свастичные семейные союзы. Скажу сразу, эта тема основана на древнем славяно-арийском трактате, который входит в цикл, всеми известный, всеми нами понимающий, и знаем, как он расшифровывается, а именно цикл Сав. Но сам трактат, вот этот вот древний славяно-арийский, называется «Любомудрие». И он как бы входит в Веды, но он и вне их. Сейчас очень много людей, к сожалению, или к счастью, в интернете предлагают свою личную, взятую из головы и, как правило, основанную на своем опыте версию любомудрия, называя его различным там ладославием, любославием и так далее. По большому счету эти люди, они не знают, что говорят, либо делают из него что-то мифическое, напуская на этот славяно-арийский древний термин лишнюю иллюзорную пафосность, а иногда даже придают искусственную, я бы сказал, ненужную в некоторых вещах древность. Для нас же, православных староверов инглиан, древний трактат «Любомудрие» связан в первую очередь с опытом не какого-то одного лично взятого человека, а в первую очередь с опытом предков. А также мы знаем, что впервые несколько тысяч лет назад этот термин поведал людям раса великой «мудрый жрец Любомир». Никаких у вас не должно появиться связей со мной, что как-то я с ним связан, нет. Был такой жрец. У него есть отдельное место в Кальдедаре, или правильно говорить, в круголетие числа Бога, Святодень. Мы его отмечаем 22-го Талет. Также в этот день, по древней традиции, мы справляем еще и праздники, которые так и называются. Этот праздник Любомир или День свадеб. Мы справляем свадебки в этот день. Он так и называется. У нас не говорили, да, там пойти и отпраздновать свадьбу. Хотя, наверное, позднее так говорили. У нас говорили «Любомир сыграть». Древний жрец Любомир для нас, англичан, считается особо почитаемым жрецом. Ну, по-другому его бы, в принципе-то, в Кальдидар бы и не добавили, да, его святодень, если бы он не был почитаемым. А почему? Потому что он нам поведал два важных знания. А именно, как я уже говорил, трактат «Любомудрие», а также перевел и разнестил в свое время законы рита, которые достались нам, славянам и ариям, от самого, ну, ни много ни мало, бога Рамхата. Правда, это было очень-очень давно. Законы рита мы сегодня не будем обсуждать, или будем обсуждать, но отчасти, так как по большому счету «Любомудрие» имеет именно основу из законов рита, ну или, как мы говорим, более развернуто, законы о чистоте рода крови. Или как мы можем перевести эту руническую аббревиатуру рита, как родовая истина твердая аса. К сожалению, я должен вас предупредить, что сейчас также идет профанация и этого славяно-арийского термина «законы рита», непосредственно взятого у нас, и используется сейчас в различных коммерческих целях, пользуясь тем, что большая часть законов рита сейчас находится под запретом, так как формально нарушает законы нашего с вами государства. Ну, я именно имею в виду Российскую Федерацию. Ну, давайте не будем о грустном. Давайте перейдем уже ближе к теме. Я сейчас вам это все рассказал для того, чтобы вы, в принципе, понимали, о чем сегодня речь пойдет и откуда у этой речи ноги растут. Все вы читали название нашей сегодняшней встречи. Я уже несколько раз упомянул. Елена сказала. Но наверняка не все понимают действительно, о чем я. И, пожалуй, на какой главный первый вопрос я бы ответил в рамках нашей темы, это на то, а что такое конкретно свастичный семейный союз. Название это какое? В наши времена-то, когда популяризируется славянская тема и вообще ведическое наследие, всеми, кому не лень, какое оно завлекательное, да? Свастичный семейный союз. Свастичный семейный союз – это тот семейный союз, который несет в себе 9. Кому интересно, если нас смотрят боксеры, то могут записать. Итак, это 9 основных великих основ любомудрия. Первая основа – это ладность. Вторая – мирность. Третья – верность. Четвертая – честность. Пятая – ведание. Шестое – уважение. Седьмое – терпение. Восьмое – владение. И девятая – последняя основа, но объединяющая их все, основа, которую мы все знаем, называется любовь. Причем последняя – это и есть система координат, объединяющая обоих в символ, который мы все знаем как свадебник. Но он был у нас тоже изображен на афише. Этот символ, он в принципе был нам передан для того, чтобы мы вот это самое любомудрие, мы его не забывали. Смотря на вообще этот символ, да, можно увидеть, что есть в нем мужская часть, есть в нем часть и женская. К тебе вопрос, Лен. Скажи, вот что в этом символе мужское, а что в этом символе женское? Вот мне просто интересно. Ты имеешь в виду свадебник? Да, имею вот в виду свадебник, который за мной. Ты знаешь, я вот, честно говоря, затрудняюсь. Могу только предположить, что женское – это круг, а мужское – это вот то, что крест составляет. Соединение. А если разобьем этот символ на две части? Ну, он, по сути, состоит две свастики, да, два солярника. Какой солярник из них будет мужской? Синий или красный? Ну, конечно же, красный. Это как, какой будет? Красный. Красный чей будет? Красный – это мужской, синий – это женский. Красный – это мужской, синий – это женский. Правильно. Но почему-то многие люди современные, некоторые в нашей традиции, и которые вообще от славянства далеки, когда им показываешь этот символ, начинаешь им объяснять, да, что он означает, они воспринимают красный крест, ну да, красный солярник как женский, а синий – мужской. Это, понимаете, чехарда произошла в голове из-за того, как раз-таки это показывает, это сигнал, что что-то неправильно люди сейчас понимают в основе семейных ценностей. Согласно юджизму, свадебник, этот символ, он состоит из двух составляющих. Из реки и огненной крови. Кровь огненная – это наши мужчины. Так как именно мужчина, согласно законам Рита, передает образ духа и крови. Даже можно такое услышать. Один мой учитель, проживающий в одном центральном сибирском городе, все вы знаете, кто это, он часто употреблял, когда проводил Любомиры, такую фразу в окончании. «Идите в огненный путь». Огненный путь – это когда огненная кровь вливается в спокойную тихую реку, и она наполняет собой этим божественным огнем мироздания, Инглии, все внутри этой реки. Небесная река, как я сказал, это наши ладушки. Мужчина, кровь, он согласно законам Рита передает образ духа и крови. Ладушка – это транспортер. Она разносит, как река, эту кровь и питает весь род своей живительной силой. Вода ведь это что у нас? Это информация, да? Это хранилище. Это, по сути, флешка большая. Она запоминает жесткий диск. Почему, например, у нас, да, известно, что была луна Леля. И на ней были в основном сосредоточены различные воды. Она, в общем-то, состояла сплошняком, покрыта была водой. И почему? Это был хороший ретранслятор для того, чтобы дальше вправь посылать гимны, прославления и не только, а также хранить там информацию. Свадебник, вот этот вот символ, он поэтому у наших предков и являлся мощнейшим семейным оберегом, который символизировал объединение двух родов. Он как бы символизировал слияние двух стихиальных свастичных систем – тела, да, души, духа и совести – в новую единую жизненную систему, где мужское огненное начало соединяется с женским водным. Именно поэтому его изображали на различных так называемых свадебных рушниках. Что такое свадебный рушник? Ну, это, собственно, предмет. Его можно назвать, знаете, чем? Ритуальным предметом инициации. Если у семьи есть рушник со свадебником, то есть свадебный рушник, значит, их семейный союз свастичный. А значит, этот семейный союз гармоничный. Потому что свадебный рушник, согласно Любомудрию, но это такая энергетическая печать на весь род, которая охраняет все рода. Почему все рода? Потому что свадебный рушник, его обычно передавали через различные поколения, из рода в род. Делалось, конечно, много рушников, но когда женят, например, первородного сына, вот наши предки женили первородного сына или урода, его называли урод, урод – тот, который урода стоит. То есть, первородный ребенок, и посвящался он богу роду. Так когда женили первородного сына, то на свадьбе передавали рушник, который использовал его отец. Вот этот рушник, например, я передам своему первородному сыну на свадьбе. Да? Кстати, вот, да, можете обратить внимание, в нашей семье тоже есть вот такой рушник. Правда, он достаточно молодой, всего лишь одно поколение. Вот, но, как говорится, придет все со временем. Если женили второго, третьего и следующих сыновей, то делали уже новые рушники. И согласитесь, эта традиция на самом деле сейчас, она вошла к нам корнями. Даже сейчас в органах так называемых записи актов гражданского состояния, если я правильно не напутал расшифровку этой аббревиатуры, да, по-моему, гражданского состояния, или как мы с вами их называем, сокращенно ЗАГСы, ЗАГС, правда, уже не во всех, но обычно во свадебных магазинах при ЗАГСах там тоже продают рушники. Конечно, на них редко встретишь свадебных, чаще всего это просто какая-то орнаментальная база, но это только последние 100-200 лет у нас перестали свадебники изображать на рушниках. А раньше вот он, за моей спиной свадебный рушник. Тут там еще есть родовая вышивка, но я ее показывать не буду. Но вернемся к нашей теме. Сам символ, как я и сказал, включает в себя 8 основ любомудрия. Это напоминание, это печать, которая нам постоянно о них говорит. И эти слова, они по большому счету для вас, давайте честно, положа руку на сердце, они ничего не значат. Что-то там я прочитал 9 раз, 9 каких-то слов, да. Поэтому давайте, наверное, я заострю свое внимание на 9-й основе. Конечно, все основы, они в этих, из этих девяти основ, они имеют гендерную окраску. Но сейчас я не буду называть, какие из них мужские, какие женские, не буду их расшифровывать. Мы это оставим для учеников Аукмир. Мы коснемся только последней, а именно главной, всех животрепещущей темы любви. Любовь, основа которой объединяет все эти девять в одно, в один этот сватик. Как раз-таки это тот самый круг, про который ты говоришь. Как мы все знаем, любовь – это три буквицы. Буквица «люди», буквица «боги» и буквица «веди». Это сейчас на многочисленных славянских пабликах повторяется, это постоянно публикуется, все постоянно это репостят, что любовь – это люди, богов ведают. Но никто этого, ну или мало, единицы это понимают, потому что не знакомы с любомудрием. Наши предки знали любомудрие, передавали из рода в род эти знания. И я расскажу, как дети наши получали такие, и как это в принципе можно реализовать сейчас. Его нужно понимать, нужно чувствовать, нужно этот образ «люди богов ведовать» смотреть более глубоко. Слово «любовь» или «люди богов ведают»? Да, можно, конечно, сказать «люди богов ведают». Чувствуете образ, да? Двое встречаются, чтобы ведать богов. Красиво. А ведать, понимаете, по большому счету, это не какое-то мифическое понятие. Это то же самое, что труд. И любые отношения – это труд. И не зря так психологи семейные говорят. Это труд. Труд – это высочайшая роскошь, которую может позволить себе только человек. И замечу, вольный человек. Если человек подневолен, то он в лучшем случае рабочий. Рабочий, если брать словарик Дали, это раб, который перед очами, раб под присмотром. Или, может быть, он просто раб. Да? Самое низшее в сословии рабов – быть просто рабом. То есть он ни за что не отвечает. Раб перед очами, за ним наблюдает, он за что-то отвечает. Есть еще слово «работник», но сейчас не про это. Человек, который трудится… Потому что люди, богов, это быстрое прочтение, более глубокая духовная этимология слова «любви» звучит так. Люди, богов ведают, это людское прикосновение к божественной форме видения, сотворенное. То есть люди прикоснулись к какому-то божественному форму видения, сотворенную кем-то или чем-то. Кем же это сотворено? То есть… Тут надо понимать, тот, кто знает Веды, он знает, что при творении миров Рамхой великое нечто, первое, во что преобразовалось его сияние, было не что иное, как любовь. Также там и преобразовалось в нечто, ставшее тьмой, и появилась нелюбовь. То есть любовь не нашего бытия, или ненависть, или как старинное слово «наисть». Любовь, вы должны понимать, что любовь – это не то, что вы каждый день говорите своему супругу или супруге, да, или там ребенку «я тебя люблю». Это не то понятие. Вы на самом деле под словом «любовь» прячете кое-что другое, о чем мы сегодня поговорим. Любовь уже была, когда еще даже рода не было. Она сама по себе была, так как она сила света, или она сама по себе суть таинства творения, как говорится в юджизме. То, что вы сейчас так часто используете и так часто называете любовью, что-то, да, раньше это любовью не считалось. Это просто называлось похоть. То есть постоянное хотение чего-то или зависимость. Вы можете обижаться сейчас на меня, не обижаться, но в большей степени 90% случаев, в которых вы произносите это слово в своей жизни, если вообще произносите, подразумевает под собой ту или иное хотение чего-то или похоть, да, проще говоря, чем любовь. Похоть – это ведь не то, что только связанное что-то с сексом, да? Нет, это сейчас тоже это слово поменяли. Похоть может проявляться в любом желании, которое мы не хотим контролировать. Ну, например, в еде, в чувствах, в эмоциях. В общем-то, я же сказал, похоть – это зависимость. У нас есть зависимость в еде? Есть. Вот напишите, у кого есть зависимость в еде, у кого какая есть похоть, лучше напишите в комментариях. А лучше задайте сейчас себе вопрос, что вы испытываете к своему мужу или супруге, или к своему партнеру? Похоть вы испытываете или любовь? Напишите это в комментариях, это правда интересно. Потом Елена, если будет возможность, зачитай. Мы, живущие с вами в ночи Сварога, да, хоть она прошла по Кальдедару, но остатки мы ее захватили, и мы еще эти остатки живем, мы забыли эти различия. Мы похоть обозвали любовью. Мы даже ее к своим чадам проявляем, к своим детям. Я даже за собой замечал. Не какую-то похоть, я имею в виду какую-то сексуальность. Нет. Вы скажете, нет, это не так, Любомир. Такие. Вот у меня вопрос к Елене опять, поскольку я... Слушаю. Вот у меня к тебе вопрос. По отношению к тем отношениям, которые у вас уже сейчас есть. К вашей семье, например. Вот скажи мне, Елена, у тебя же есть дети, да? Да, сын. Сколько лет, как зовут? Сыну 31 год, зовут Юрий. Большой же мальчик. Вот ты же его любишь? Глупый вопрос, да? Ну, любишь, нет? Ну, я так считаю, что да. Ну, отвечай, как есть. Я же не прошу там... Конечно, понятно, люблю. Ты же мама, конечно, да. Любишь. Кто не любит своих детей? А теперь ответь мне на вот такой вопрос. А если бы он родился в другой семье, ты бы его любила? Ну, если бы я его знала, наверное, бы я к нему очень хорошо относилась. Это условности. Я задал конкретно вопрос. Если бы он родился в другой семье, любила ли ты бы его? Так как мать, скорее всего, нет. Давайте честно отвечать на это. Да? И ты ответила честно. Мы бы не любили своих детей, если бы они родились в другой семье. Вы скажете, да это вообще глупый вопрос, Любомир. Нет, я вас уверяю. Мы так часто говорим слово «люблю». «Люблю» — это не что-то конкретное кому-то. Если я говорю «люблю», значит, я люблю весь мир. Значит, я принимаю всю эту вселенную. А если я говорю «я люблю тебя», вот спрашивается тогда, да, а как наши предки тогда в любви признавались, что они в любви не признавались? Но если брать далеко-далеко древние времена, то услышать вот так вот «я люблю тебя», ну, это мог только высокодуховный человек сказать какой-то, который любит всю вселенную, да? Потому что говорили «я тебя ведаю», «я ведаю тебя», «я тебя вижу», «ведаю». Даже это осталось у горских народов. Возьмем, например, всеми сейчас вот так почему-то, да, ну, понятно, почему нелюбимый народ, там вот есть чеченцы, например. Но я их приведу в пример, пускай это даже некоторых таких суперславян раздражает. Но у них очень много осталось то, что было у наших предков. Вы никогда в семьянской семье, если бы побывали, вы никогда бы там не услышали. При посторонних, уверяю вас, муж к жене бы никогда бы не сказал «любимая», да, по-моему, Хилла вас по-чеченски «любимая», или там он сказал «я люблю тебя», никогда вы бы такого не увидели. И не потому, что они мусульмане, нет, в Коране нет запрета на говорить «я тебя люблю», нет. Он бы, знаете, как обратился к своей жене? Он сказал, это на самом деле так поэтично звучит, вот поверьте мне, это вот надо ему обратиться к жене, он бы сказал «о, та, которая подарила мне детей», она бы ему ответила «о тот, который принял меня и приютил в своем доме». Вы почувствуете, это даже другой уровень отношений, да, согласитесь. Представляете, вот сегодня вот женщины меня смотрят, к вам муж бы ваш так обратился. «О, слушай, о та, которая подарила мне детей, принеси, налей мне борща или накорми меня». А ты ему: «О, тот, который приютил, обогрел, дал кров. Кушай там, будь здоров». Это уже другой уровень отношений. Это у них осталось. Правда, у них тоже что-то ночь Сварога забрала, что-то оставила, так же, как и у нас. Для меня, как человека, исповедующего инглиизм, абсолютно понятно, что любое общение всегда происходит на уровне обмена энергиями. Даже сейчас мы с вами разговариваем, я даю вам энергию, вы даете ее мне, и у нас происходит взаимообмен. Да, есть, конечно, редиски, которые берут и начинают копить. Вообще, знаете, на этом построена вся финансовая денежная система. У наших предков на энергообмене, между прочим, было построено все, и сама экономическая составляющая. Представим, да, вот у меня, у Васи, у Пети, у Сережи есть по 10 рублей. И мы, ну, 10 рублей воспринимаем как инструмент, с помощью которого мы можем приобрести себе еду. Я беру эти 10 рублей, отдаю Васе. Вася отдает 10 рублей Пете. Петя отдает 10 рублей Сереже. Сережа отдает мне. Это первый круг прошел, да? Денежки прошли. А тут я хоп, надо передать Васе, а я ему беру и отдаю 9 рублей. Вася такой, не понял. А отдам-ка я, кому там, кто у нас там, Петя следующий был, а отдам-ка я Пете 7 рублей. Петя говорит, а что я, хуже что ли? Отдам 5 рублей. И получится, что у нас один будет богатый, другой чуть меньше богатый. Тут будет средненький, а там будет вообще бедненький, которого будет не хватать. И тогда это вот современная финансовая система. Но не об этом мы говорим. Но, в принципе, о каких-то драгоценностях, да? Единственное, для чего вы встретились со своей ладушкой, ну или со своим мужчиной, это для того, чтобы обменяться энергиями. И на базе этого обмена вырастить что-то большее. Не забываем о том, что у нас дальше, после этого воплощения в мире людей, да, после 9-го ключевого воплощения, дальше мир легов, в котором у нас будет набор инструментов больше, шире, и уровень ответственности гораздо обширнее, чем сейчас. Сейчас мы ответственны на уровне своей семьи, а там будем ответственны за весь род. Есть леги-охранители, которые охраняют человека, охраняют род, охраняют семью, страну и так далее. У них тоже там свои разделы и свои уровни, как и у нас здесь, да? И там тоже есть свои воплощения промежуточные. Вы понимаете, мы должны ведать со своими ладушками и мужчинами, ведать вместе богов, плодиться и размножаться, воспитывая чад в традиции. От нас больше ничего не требуется. Казалось бы, вот сейчас многие мне говорят, да там вот на улице таджиков столько развелось, все с колясками ходят. Дорогой мой, кто тебе мешает рожать? По большому счету, вам нужно, нашему народу нужно хотя бы просто начать заниматься любовью без предохранения. Я не имею в виду предохраняться в случае какого-то, ну, скажем так, быстрого секса, да, внезапного. У нас вообще, по идее, быстрого какого-то внезапного секса не должно быть. Секс – это соитие у наших предков называлось. Это должно быть между мужчиной и женщиной, которые как минимум состоят в семейном союзе. Это вот как минимум должно быть так. Понятно, что сейчас это можно как-нибудь, ну, хотя бы, чтобы превалировало, что они вместе давно находятся, да, вот, хотя бы это, да, казалось бы, решите вопрос хотя бы с этим, занимайтесь любовью, получайте удовольствие и воспитывайте детей, все, что нам нужно делать, но мы и с этим не справляемся. И как раз-таки об этом нам и говорит любомудрие, указывая на 9 основ. Проще говоря, эти 9 основ, они должны быть в вашей семье драгоценностями. Это то, что наши предки называли семейными ценностями. Это то, о чем нам говорит семейная психология. Это то, о чем нам говорили в школе, везде. Семейные ценности. Это и есть вот эти 9 основ. Это каждый алмазик в вашей драгоценной семейной шкатулке, в вашем семейном родовом сундуке. Не надо громко говорить, что вы любите. Нет, ну, сейчас иногда надо. Конечно. Когда особенно там накосячили, бывает, все косячат. Но не надо из этого делать лекарство какое-то. Любовь не лекарство. Любовь – это творец. И я вам говорю это, потому что это проверено. Это то, чем вы должны стать через свастичный семейный союз, дорогие мои. Да или нет? Вот да или нет? Такое ведическое понимание всегда помогало и помогает даже сейчас понять, кто рядом со мной находится. Вот иногда, ну согласитесь, был такой вопрос. Вот смотришь на своего мужа или жену и думаешь, боже мой, с кем я рядом нахожусь? Что это вообще за человек? Что это за люди вообще? Кто вы? Это наши родственные души. Но замечу, именно души, а не тела. А мы почему-то пытаемся проявить свою любовь к телам. Сейчас различные разнопородные лоховые звездуны с надетыми бородами, красными плащами пытаются смешать эти понятия. Не дайте им это сделать. Попробуйте понять следующее. В пары соединяются наши тела. Это требование тела, если хотите, нашего явьего тела. Может быть, это также ум, может быть, эмоции. Ну, таким образом, процесс формирования просто семейного союза в некоторой степени относится, конечно, к телу и уму. Но душа же, друзья мои, она не может соприкасаться ни с чем. Она не нуждается в партнере, потому что она а. абсолютно и б. безгранична. Задайте себе вопрос. Зачем вы выбираете себе партнера? Все ведь очень просто. Без знаний любомудрия, которое я вам уже рассказываю и дальше расскажу о том, как передавали его, допустим, наши предки детям, логика такого выбора, она очевидна. Вы хотите, чтобы ваше явье тело, для чего вы выбираете себе партнера? Вы просто хотите, чтобы ваше явье тело чувствовало себя немного лучше. Понимаете? Мы называем это сексуальностью. И она может быть довольно красивой. Мы хотим, чтобы наш ум чувствовал себя немного лучше. Мы называем это общением, чем-то еще. Мы хотим, чтобы наши эмоции чувствовали себя лучше. И мы это называем любовью. Но это не любовь. Эмоциональная совместимость придает такому типу отношений красоту, комфорт. Но не более того. Не любовь она дает. Напротив же, я скажу, что хорошая физическая совместимость, да, там, сходство взглядов, о, как я бы хотел, чтобы моя жена славила богов, как и я, или как, чтобы мой муж разделял мои ведические принципы, да, вот это вот сходство взглядов, сильное чувство любви может сделать, да, вашу жизнь замечательной во многих отношениях, но если вы готовы внимательно и честно взглянуть на все это, то давайте смело скажем, что мы не сможем отрицать, что такими отношениями всегда будут сопутствовать какие-либо ограничения, которые будут вызывать беспокойство. Согласитесь, найти человека, который физически, умственно, эмоционально совместим с нами, это сейчас, да и раньше, да и вообще, это большая удача. Но если вы не согласны оставаться в каких-то либо рамках, то ограниченной схемы выбора по принципу: «О, он красавчик, у него красивое тело, он даже подходит и много зарабатывает, и даже рассуждает о высоком». Вся ограниченность этой схемы такого выбора, она просто со временем начнет вас душить. Все ведь просто, все вообще просто. Вы думаете, в момент выбора партнера только о себе, по большому счету. А где ваша ответственность? Где ваша ответственность за род? Где ваша ответственность за будущих детей? Вы уже сейчас строите будущее своих детей. И простите, вы думаете, если вы сейчас проигнорируете этот выбор, если вы сейчас не будете с точки зрения духовности выбирать своего партнера, а будете только с точки зрения чего-то еще выбирать, то в следующем воплощении эти проблемы на вас не скатятся. Скатятся? Только родитесь вы, возможно, китайцы, потому что перестанете просто рожать. Проблема, ее надо решать. Елена, мне показалось, что ты что-то хотела сказать, да? Добавил. Нет, пока я внимательно слушаю. У меня, конечно, уже созрели и вопросы, и где-то эмоции. Да. Но если у тебя еще есть что сказать, продолжай. Ну, мне есть что вам поведать, друзья. Я с вами, наверняка каждый думает, да, так как я сейчас скажу, я, в принципе, с вами согласен. Приятные взаимоотношения – это очень хорошо. Я бы так сказал, вообще приятные взаимоотношения, вот гармоничная семья – это подобно жизни в красивом доме, на берегу красивого чистого озера, у самой кромки леса. Каждый из нас желает их. Но замечу, это не вопрос души, это вопрос тела. Все связи, которые мы таким образом создаем, это явье тело, ум и его эмоции. Больше ничего мы так соединить не можем. Все связи, которые мы таким образом создали, это не сознание, это сон, это морок. И, возможно, если вы подниметесь в своем осознании и достигнете определенного мастерства во владении энергиями, чтобы правильно взаимодействовать с супругой на фоне обмена энергии, вы сможете соединить свои энергии, и у вас будет крепкая семья. Но на данный момент это ведь не так. Отношения, которые вы начинаете с вопроса, родственные ли вы души, а потом начинаете оценивать физику и достаток, в конце концов, станут ложью. Во всяком случае, зачем же вы тогда задавались этим вопросом, родственны вы души или нет, если вы оцениваете физику. Любомудрие нам говорит словами жреца Любомира. Она так и говорит: любовь означает то, что жизнь тоскует по самим себе. Вот и все. Любовь означает то, что жизнь тоскует по самой себе. Когда я произношу слово «любовь», вы, возможно, сейчас думаете о какой-то любви к другому человеку, но любовь не связана с другим. Это не наши качества. Так же, как здоровье относится к телу, а счастье здоровится к нашему разуму. Любовь – это наши, знаете, это не эмоции, это вселенское понятие. Представьте, если человек, которого вы любите, вот, кстати, к вопросу к твоему, Елена, который я тебе задавал, вот представьте, если человек, которого вы очень любите, находится физически далеко от вас, вы по-прежнему способны любить его? Ну, верно же? Ну, вот эта любовь на расстоянии, достаточно расстаться сейчас на какое-то время, да, там, на год, на два, на пять лет со своим человеком, которого мы считаем, что любим, и любовь сразу же вспыхнет. Каким звуком, звоном, нас сразу станет плохо, тоскливо. А теперь подумайте, если этот человек перестанет существовать, вы же будете его тоже еще сильнее любить. Понимаете, мы в большей степени сейчас, вообще все общество, находит выражение своей любви только тогда, когда их любимые умирают, ну или находятся при смерти. Я, может быть, сейчас страшно скажу, но по большому счету, сейчас в мире мы по-настоящему любим только тогда, когда тот или иной человек умер. Или же мы любим мертвых. Тогда у нас действительно появляется чувство любви. Если у кого-то был такой опыт, вспомните его. Это и есть любовь. Но только не надо из этого делать привычку, привязанность. Не надо страдать какой-то... Я сейчас довольно глубокую тему поднимаю. Кому-то она будет больной. Ничего, это сладкая боль пройдет и придет осознание. Не надо думать, что если у вас кто-то умер, то он вас оставил. Или, как мне часто говорят, я спрашиваю, где родители? Их уже нет. Я сразу не понимаю, в смысле нет? Как ты родился тогда? Ну, они умерли. Если они умерли, это не значит нет. А для тебя их нет, и ты оцениваешь их так, только потому, что ты их присвоил себе. Ты присвоил своих родителей себе. Ты присвоил там своего умершего любимого себе. Вот и все. Зачем ты присваивал его себе? Он принадлежит Вселенной. Пора разобраться, любишь ты его или нет. Любовь – это наше качество. Мы просто часто используем окружающие предметы, людей, как стимулы для того, чтобы найти выражение этому качеству. Если ты, мой зритель или слушатель, привнесешь достаточно осознанности к понятию «любовь», ты поймешь вообще смысл бытия. Любомудрие говорит, что любовь – это глагол, а глагол – это действие, а действие – это любовь. А любовь – это не то, что вы делаете, друзья мои. Любовь – это то, чем вы являетесь. Понимаете? Любовь – это то, и похоть из отношений, и тогда у вас появится свастичный семейный союз. Понимаете? Но я думаю, надо слово дать Елене, а потом мы приступим уже остальные темы обсуждать. Благодарю. И присоединяюсь, и сразу же такой вопрос. Ты сказал, что душа не нуждается в партнере, но тут же... употребляешь выражение «союз родственных душ». Это как понимать? А вот так и понимаете. Дело в том, что единство во множестве. По большому счету, я должен включать в себя все. И у нас много богов, да, ну, я уже сказал. Но у нас есть род, который включает их всех в себя. То же самое и в родственных душах. Я должен создавать союзы родственных душ. Но союз это не подразумевает слияние их в одно целое. Понимаете, сам союз уже слово подразумевает, что это некое коло. А коло не может состоять из двух. Оно должно всегда умножаться, расширяться. Такой, знаете, хоровод. Вот что такое союз родственных душ. А когда я просто говорю, да, это моя родственная душа, мы с ней встретились задолго до нашего рождения, это так, это все правда, это действительно так и происходит. Мы выбираем себе, мы создаем свои семейные союзы еще там, но мы создаем семейные союзы, подразумевая тем, что он предполагает, что мы будем рожать детей и воплощать их союзом, порождать другие родственные души. Для меня родственные души все. Вы знаете, по большому счету, Лен, мы с тобой тоже родственные души. Но в этом эфире, помимо этого, мы все завязаны кармически со всеми. И в этот момент, да, вот вы меня слушаете, мы все когда-то уже встречались. Мы все когда-то были кармически завязаны. Это большой круг, это большой союз этого эфира. Понимаешь, о чем я говорю? Хорошо. Значит, у нас есть, бывает, союз родственных душ, свастичный союз, а еще какие бывают? Ой, у нас разные. Если мы, ну, если мы будем говорить приземленно, союзы, есть весевые союзы, есть родовые союзы. Это если говорить в рамках семьи. Это можно, в принципе, эту информацию найти и в интернете, и в цикле САВ. Ну, мы же сейчас больше с тобой разговариваем о таких. Есть союзы богов. Есть, в конце концов, там, народное славянское радио. Это же тоже союз людей, которым говорят там, о мудрости, о наследии предков. Так ведь? Я ведь прав? Хорошо, хорошо. Отмазался, что, да? Что касается любви, вот у меня тоже очень, наверное, много эмоций, как и у наших слушателей сегодня, потому что тут разнесли, в общем-то, в пух и прах все наши понятия о любви, да, похоть мы хотим много, а как же, опять же, зов души, или зов души это и есть истинная любовь? Да, истинная любовь заключена в одном прекрасном имени, немного саморекламы, и оно называется Любомир. И именно пишется оно, наверное, приблизительно так, как и мое имя, через Ижей, я имею в виду, да? То есть любовь ко Вселенной. Вы можете сколько угодно там спорить в комментариях и вообще рассуждать об этом, обо всем. Вселенной абсолютно все равно. У нее есть свои алгоритмы, алгоритмы любви к миру. И если вы этого не понимаете, то тогда рождается спор. Если вы понимаете это, то тогда рождается любовь. А похоть, ну там... Я предполагаю, что многим не нравится, правда. Ну, давайте честно смотреть на все. Ну, разве мы не оцениваем грудь там, и разные другие составляющие тела женщины, с которой мы знакомимся, я имею в виду, для каких-то отношений? Оцениваем. Вот когда вы будете ее оценивать с точки зрения не тела в первую очередь, а с точки зрения внутреннего мира, вот тогда... у вас есть возможность прикоснуться к той самой любви, о которой вообще наши предки подразумевали под этим словом. А то, что ну, люди так воспринимают, ничего страшного в этом нет. Все сейчас так это воспринимают, и мы можем посмотреть, сколько браков сейчас появляется, сколько людей разводится, а сколько количество семейных союзов на количество этих браков. Вообще еще меньше. Так что, ну, кто надо, тот поймет. Вот. Хорошо. А вот крепкие союзы между мужчиной и женщиной разных мировоззрений, это что значит? Это значит, да, вот ответь. Ну, по большому счету, не может быть тогда у них разного мировоззрения. Нет. Ну, что ты имеешь в виду под разными мировоззрениями, уточни. Пример, просто пример. Я просто-напросто зачитываю из твоего анонса. Для меня это тоже стало интересным, поэтому я у тебя и спрашиваю. Ну смотри, что под этим имеется в виду, да, вот в этом анонсе. Если люди разных систем координат, например, христианин живет с мусульманкой. Ну, как правило, такие браки довольно редкие. Либо там христианин не настоящий, либо мусульманка не настоящая, и все делают по инерции. Но по большому счету мировоззрение у них одинаковое. И то учит жить по совести. И когда, кто не читал Коран, не надо думать, что это какая-то там вредная книжка. Там много светлого есть, как и в Библии много светлого. Но все-таки авраамического гораздо больше. А все, что авраамическое, не является славянским, поэтому нам это не нужно. Ну, так вот, я же это анонсировал как? Что сделать, если у вас разные мировоззрения? Вот в моей практике был такой случай. Пишет, значит, мне человек, Любомир. Я, по-моему, рассказывал, нет, но я расскажу еще раз. Любомир, что делать? У меня родился ребенок, и жена хочет его крестить. Что делать? Нужно мне что-то срочно предпринимать. Подскажи, с чего начать, что, как. Я не хочу разводиться. Я люблю жену, я люблю ребенка. Я говорю, слушай, парень, а зачем ты хочешь разводиться? Что это, как это поможет? Что, ребенка от этого, что ли, не крестят? Крестят. Я говорю, по большому счету, ты сделать ничего не можешь. Вот в данный момент, в настоящем, они приняли решение. Если ты пойдешь сейчас супротив, рано или поздно этот супротив дойдет до того, что вы разведетесь. Единственное, что ты можешь сделать, ну пусть крестят, пусть его крестят. Что? Ну ты не можешь сделать. Ты сохранишь свою семью. А уже в рамках семьи ты сможешь повлиять на своего ребенка так, чтобы он, будучи в осознанном уже состоянии, отрекал это все и признавал веру предков. Ты своим образом. И более того, сохранишь семью. А что бы можно сделать? Да, вот, ну вот, начал бы он ставить козни, они бы развелись. Ребенок рос бы без отца. Что, как к этому пришло? Нет. Хотя разные системы координат. По большому счету, я бы посоветовал таким людям, вот часто, да, буквально вчера мы на празднике, у нас в общине есть такие случаи, где жена или муж, они не поддерживают своего мужчину или женщину, у которых выбор пал на старую, на древнюю веру первопредков, индуизм. Они считают сектантством, и кто-то в легкой версии считает, кто-то в плохой, но по большому счету это неуверенность в выборе того или иного вашего партнера. Ну, то есть, если мы говорим про мужчин, то это вообще неуверенность. То есть ваш партнер в вас не уверен. Если мы говорим про женщину, то и она ушла, то она просто убегает от той политики, которую создал муж в доме. Потому что, да, можно приходить каждый вечер, соглашаться, да, я с тобой согласна, все хорошо, кивать головой, но от себя-то не убежишь. Он же от этого не будет вести семью к традициям, к древнему корню. И рано или поздно это станет боком. Поэтому единственное, что тут можно посоветовать, это сохранять свою семью, держа свою систему координат, но не в такой явной версии, к которой мы привыкли. Не открыто славить богов и предков, оставлять это при себе. Я такие семейные союзы знаю. Они очень хорошо. Более того, со временем эти семейные союзы трансформируются уже конкретно в семейный союз. Не из просто семьи, где один старовер, а другой там я не знаю кто. Да, но не старовер точно. Они трансформируются в семейный союз. То есть там жена уважает выбор своего мужа, или муж уважает выбор мужчины, и так далее. И таким образом рождается настоящий свастичный семейный союз. Пускай там нет открытой идеологии старой веры, пускай там никто не знает про эти 9 основ, но там есть совесть, там есть взаимопонимание, там есть миролюбие и верность друг другу. И тогда разные системы координат в лице мужчины и женщины соединяются, и случается то же самое. От этого нутра, от этого не убежишь. Мы можем сколько угодно обвинять женщин в их несостоятельности, а женщины будут сколько угодно обвинять мужчин в несостоятельности. Дети от этого не рождаются. Настоящие семейные союзы и продуктивные дети, у которых большой серьезный потенциал, рождаются только тогда, когда мужчина доверяет женщине, а мужчина доверяет женщине, а женщина доверяет мужчине. Тогда они ложатся в постель, у них происходит соитие, в котором они доверяют друг другу. И рождается уверенный ребенок в себе, который идет и возрождает державу. А так спорить можно бесконечно. Вот. И это выстраивалось и в межполовой коммуникации. Понимаете, изначально, вот у нас как на праздниках, например, вот братчина идет и пускается братин. Братчина – это общее пиршество. Пускается братина. И в этой братине, на братчине сидят все вокруг, смешанный такой, знаете, вокруг стола, большой стол, куча народу, там сидят и женщины, и мужчины, и дети, и все сидят, и обычно это делается перед едой, кто-то хочет очень сильно кушать, как обычно, найдется такой человек, а нам же еще нужно, берешь братину, не просто от нее пить, а сказать какое-то слово, поздравление своим единоверцам. И вот сначала у нас пускается круг мужчины. Сначала слово говорят, потому что мужчины за ответственны за этот праздник. Они рубили дрова, они накрывали этот стол. Да, женщины готовили все к этому столу. Да, они накрывали стол, я имею в виду, делали этот стол, да, делали сиденья, заботились обо всех. По большому счету, весь физический важный труд был на мужчинах. Они выбрали это место, они отвечают за безопасность, поэтому и слово первое. А женщины говорят у нас потом, после, и только... Дети редко, но мы иногда детям в конце позволяем что-то сказать. Но это редко случается, повторю. Таким образом, уже на этом уровне появляется у них понимание, что есть женщины и есть мужчины. И что это взаимоуважение. Понимаете? Что женщины позволяют мужчинам говорить первое слово и не вклиниваются в их круг, потому что они признают их ответственность за свою жизнь, что их жизнь в их руках. Мужчины дают женщинам сказать слово, потому что они также уважают и женщин, чтобы их прислушиваться. И это можно выстраивать в семье. Уже здесь и сейчас это можно выстраивать в семье. Когда вы приучаете своего ребенка, может сейчас это кому-то, у кого-то, там, я не знаю, волосы на голове зашевелятся. О, ужас, что я скажу. Например, приучите своего ребенка вставать, когда заходят взрослые. Просто вставать. Не когда учитель заходит, а когда взрослый человек. Приучите его к этому. Это вот в таком возрасте. Вот на таком возрасте. Приучите его, и он будет видеть уже, что с позиции себя ребеночка, да, я нахожусь в свастичном семейном союзе, где есть 9 семейных ценностей, которые обязательно соблюдаться должны и исполняться каждым членом этой семьи. Где есть отец – Бог, мать – богиня, и он – ребенок, чадо, который является проявлением их, но стремится к чему-то высокому, стать богом или богиней, да, в зависимости от пола. Вот и все. И именно поэтому наши предки до 12 лет особо по половому признаку детей не различали. Они говорили «чадо, оно мое». Они даже в баню их вместе водили. Сейчас это немыслимо, сейчас скажут, это разврат. Но тогда не было понимания похоти во главе, и тогда не меняли, не подменивали под словом «любовь» похоть. Не были похотливыми, понимаете? Не хотели того, этого, третьего, были едины верному и держались одного. Если вы хотите заиметь свастичный семейный союз, вы должны в первую очередь спросить себя, а имею ли я внутри себя вот этот вот символ славяно-рийский, который сзади меня? Свадебник. Есть ли во мне природа этого мужского начала? Есть ли во мне природа женского начала? Она вот. Всмотритесь в этот символ. Смотритесь, свадебник. Это и есть природа мужского и женского начала. И как раз-таки природа мужского и женского начала и относится к этому 9 спискам, которые уже там, как ты говоришь, разнесли в пух и прах. Потому что что-то там относится к мужчинам, а что-то там относится к женщинам. В этом и есть начало начал. Начните соблюдать их все. Я уверяю вас, ваш семейный союз будет основой для тех семейных союзов, которые будут у ваших детей. Они будут смотреть и вспоминать, а как относились. А что делал, например, мой муж, что делал мой отец по отношению к маме, когда она начинала ругаться, там что-то ерепениться, когда она начинала психовать, он брал ее, да, давайте вспомним, что он делал. А, он ее садил на стул, брал гребень и расчесывал ее длинные волосы. Первое, тут длинные волосы должны быть, да, как минимум у женщины. И второе, гребень. Специальный гребень. И он она ругается, а он ей расчесывает волосы и приговаривает. Ладушка ты моя, устала. Ладушка, ничего, все будет хорошо, милая моя, солнышко мое. И расчесывает волосы, и сбрасывает весь негатив, отправляет его к центру Земли, чтобы он там пережегся и вернулся обратно уже чистой, проявленной энергией света. В их семейный союз, и осветил их семейный союз ей. Вот и все. Или вот жена, которая, девушка, да, которая только вошла в семейный союз, стала женщиной, в общем-то, вышла замуж. Она вспоминает, вот муж у нее нервничает. Что же делала мама, когда в их семейном свастичном союзе отец начал психовать? Что она же делала, когда он был нервный? Правильно. Она брала, садила его перед собой, выслушивала, брала листочек в это время и что-то калякала-малякала, пропускала эту энергию через себя, а потом ее отправляла к центру Земли через маранку. Есть такой инструмент магический, берется листочек, на нем начинаете что-то ручкой вот просто, вот слушаете что-то, и потом это сжигаете. Отправляет им сам к центру Земли, пережигая это все. И ему хорошо становилось. Понимаете? Это вот эти, природные инструменты, они всегда должны присутствовать. Тогда семейный свастичный союз будет не только у вас, но и у ваших детей. А по-моему, это сейчас главная, самая цель, для чего мы все вместе, в принципе, соединяемся. Это я вам как отец троих сыновей говорю. Замечательно. Я надеюсь, что ты еще поделишься с нами своим личным опытом. Но все-таки вот вопрос, который очень многих волнует, где найти настоящих мужчин и женщин для того, чтобы вот все-таки перестать разводиться. Лен, а что бы ты ответила? Где найти, куда делись настоящие мужчины, Лен? Я думаю, что они никуда не делись, они все-таки есть. По крайней мере, моя вера в это нерушима. Удивительное рядом, но оно запрещено, да? Знаете, просто когда меня не всем, наверное, оно открывается, потому что, чтобы встретился настоящий мужчина, нужно стать настоящей женщиной. И наоборот. Когда меня спрашивают, ну где же их взять, этих настоящих мужчин? Куда делись настоящие мужчины? Все просто. Настоящие мужчины ушли к настоящим женщинам. Вот и все. Они из-под них находятся. Подобное притягивает подобное. Хотите настоящего мужчину, будьте настоящей женщиной. Что такое мужчина и женщина? Это же интересно. Сейчас многие бравируют, я мужчина, пишут там разными, пытаются делить слова там, да. О, я мужчина. Это чин. Это то состояние, которое ты должен заиметь. Как у нас росли? Ну, давайте, например, начнем с девочки. Ну, давайте не будем с девочки, до 12 лет разберем, как чадо росли. Да, вот рождалось чадо. В 4 лета уже на коня садили, если родился мужик, да, ну, в общем, мужского пола. В 6 лет девица уже, она до 6 лет, девица же, она была подле матери, впитывала всю эту женственность, а с 6 уже начинала, ну, ближе там 5-6, начинала уже создавать свое предание, учиться этому. С 4 лет мальчик, он начинал владевать различными воинскими искусствами. И, внимание, вы просто подумайте, до 12 лет должен был владеть профессией отца. До 12 лет. Ну, представляете, да? Потому что с 12 Он должен был овладеть каким-то новым ремеслом, чтобы приумножить свой род, чтобы следующему своему сыну уже передать и этот опыт, и тот опыт, а тот сын еще наработает. И вот они, говори, что ты хотел сказать. Я согласна с этим, что настоящих мужчин и женщин нужно вырастить родителям. Ну, я продолжу. До 12 лет они, значит, этим всему учились. В 12 лет мальчик проходил обряд именоречения и не во всех родах, но проходил различного рода испытания. Закидывали, вот я знаю точно, в Омской области, в древности, брали на остров, высаживали на Иртыше, и он там жил. И он жил там год, 9, ну, лето одно, 9 месяцев, наше славянское лето я имею в виду. 9 месяцев жил, ему давали различные инструменты для выживания. То есть к 12 годам он уже, в принципе, знал, как выживать. После этого он отправлялся обучаться воинскому ремеслу. То есть с 12 до 22 лет, до 21, он воинскому ремеслу, потому что каждый воин, каждый пахарь. Независимо еще от этого, помогал, естественно, своей семье. Но в 4 года, вот мать стоит, вот все, отодвинули матушку вот сюда, вот все, конечно, хорошо, ты будешь видеться с матерью, иногда даже миловаться с ней будешь, но это будет, сынок, очень редко, потому что нашей державе нужны сильные защитники. К вопросу, как воспитать воина. Есть такая статья очень интересная в интернете, я всем советую. Статья Олега Верещагина, заслуженный педагог России, написал. Как воспитать воина. И он там разбирает по полочкам. Вот прочитайте эту статью, это прям, у нас даже есть голосовое записано на эту тему у нас в группе ВКонтакте. Да, она жесткая. Да, она не исключает телесных наказаний. Но это тот принцип, те алгоритмы, на которых растили наших сыновей, наши предки. Да, женщинам это не понравится. Но по большому счету, мужчина, которого вырастила и воспитала женщина, он заимеет такое, это я вам по опыту говорю, он заимеет такое большое количество проблем в жизни потом. А если попадет в какую-нибудь строительную бригаду или бригаду шахтеров, он просто не будет знать, как себя вести, ему быстро объяснят. И объяснят физически, больно объяснят. Когда женщины воспитывают мужчин, это, по крайней мере, не то, что не рационально, это небезопасно по отношению к вашему будущему ребенку. Просто небезопасно. Всегда появится ситуация, где не хватит вот этого женского воспитания. Я не говорю, что женщины не могут воспитывать. Могут, в наше время, к сожалению. Но вы должны, вот ладушки, которые сами воспитывают своих сыновей, вы должны решить постараться в ближайшее время две задачи. Первое – выйти замуж. А второе, если не получается решить первое, то хотя бы найти пример, который рядом, куда вы будете своего сына отдавать. Может быть, какой-то военно-патриотический лагерь, Суворовское училище. Но подальше от своей юбки, подальше. Это только принесет вред. Поверьте мне, вы любовь ему дадите и так. Он и так будет купаться во всех ваших флюидах и будет понимать это все. Но вам нужно решить вопрос его выживания. А это решишь только воспитание. По поводу девочек. Но с 12 до 16 лет она активно готовила свое предание. С 5 где-то так, до 12 она училась это предание делать, а с 12 до 16 она начинала это преданное формировать. Сундук свой формировать. Вот у бабок у наших сундуки были. Вот, сундук этот формировать. Где и преданное еще, где вышивала различная утварь. Всему этому училась. Училась домоводству, училась, как правильно заниматься любовью. Сейчас в славянстве эта тема почему-то очень сильно замалчивается, но правильное соитие у наших предков, представьте, наши предки занимались любовью. Представьте, и все у них было, все так же, как и у нас. Не надо думать, что они в чем-то были обделены или чего-то не знали, а вы открыли какую-то новую там позу или что-то еще. Все не знали. Целый четверг у них для этого был. Четверик назывался. Лилейный день, когда лелеялись. Когда детей по бабкам, по деткам, а сами занимались любовью. Но не в том понимании, что там набросились друг друга, начали целовать, а целый день уделяли себе. Друг друга вдвоем находились. В другие дни могли находиться порознь, там, ну, видеться там, ложиться вместе спать. Но в этот день они проходили вместе, проводили в энергетических практиках. Перед тем, как заняться любовью, на самом деле занимались уже в апогее, уже когда нестерпимое было желание, когда уже энергии все прошли, когда намиловались. В баньку сходили, кстати, любовью в бане никогда не занимались, на горячую я имею в виду. И после этого происходило соитие двух богов, рода и Лады Богородицы. Но тема секса – это отдельная тема, мы ее тоже поднимаем, это совсем другое. И вот в 16 лет она уже становилась вестой. Она потом выходила замуж, 16 лет можно было выходить замуж, и становилась невестой. Перед этим она весталась, она вестила всем. Берите меня, я готова. Я поле, но еще не засеянное. А где она знакомилась с мальчиками? С парубками, да? На вечерках. На вечерках, на полянках. Игрища хороводные устраивались. И там они знакомились. Там-то, собственно, единственное место, где они за руку могли подержаться. В хороводе. И она могла такая, хоп, к нему встала. Вот именно к нему встала в хоровод. Не к тому, не к этому, а вот именно сюда. Или именно с ним начала там танцевать. И обменивались, и рождалась любовь. Она любила этот хоровод, образ мира. Она любила своего возлюбленного. Она мечтала о нем, она о нем готовилась. Мы сейчас готовимся к встрече партнера. А наши предки готовились, представляете? И готовили. Форма. Построение было такое. Потом она рожала сына. И что она тогда становилась? Кем? Бабой. Потому что обабилась. Баба – ворота. Воротами в новую жизнь. Потом рожала 9 сыновей, детей. Потом, ну, если добирала до 16, становилась кем? Ведающей матерью. Ведьмой. Она ведала. Ну, честно говоря, давайте прикинем. Попробуй, роди, да, вот сейчас 16 детей, воспитай их. Да ты волей-поневоле ведьмой станешь. Я вот почему-то уверен. Потому что, ну, это такое количество ответственности. А сейчас вот это вот, когда в интернете, да я ведьма там, да. Ребят, о чем вы вообще говорите? О чем? Ну, так что тут... Вот так вот строился свастичный семейный союз, точнее, вот что он рождал. И, конечно, вы сейчас будете в комментариях спорить о этих основах, которых ценностях я сказал. Вы о них спорите только потому, что вы не знаете, как их применить в жизни, потому что у вас нет системы. Начните эту систему выстраивать с самого себя, пустите свадебник внутрь себя. Где найти настоящих мужчин и женщин? Их нужно найти в себе. Если вы настоящий мужчина, вы найдете настоящую женщину. Она как магнитом к вам притянется. Еще нет щеплица, убегать будете. То же самое и про мужчин, и про женщин. Вот он корень. Да, Елена. К нам в чат уже поступило очень много вопросов. И напомню слушателям, что мы все еще их принимаем. На ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org и канале youtube.com/slavradio. И поэтому я предлагаю на этом закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти все-таки к нашим слушателям. Добро. В эфире Народное славянское радио. продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 28 октября 2020 года, среда, в нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – «Свастичный семейный союз». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Любомир ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Волка. Этимология слова «любомудрие» и его значение. Ведание. Ведание вообще Вселенной. Ну, то есть житейская мудрость. Можете это воспринимать так. Просто в нашем понимании житейская мудрость – это только домоводство. Нет, не только домоводство. Проще говоря, если взять духовную этимологию, то что такое мудрость? Мудрость – это ведание. Это именно духовное ведание, не только там что-то еще. То есть люди богов ведают духовное ведание. Вот и все. Уж простите за тавтологию. Просто не все, понимаете, любомудрие – слово руническое. Вот иногда это даже вот раздражает, когда пытаются там Скотланд-Ярд разложить на буквицу. Да разложить на буквицу можно даже слово Skype, там, да, но это не будет являться чем-то нормальным. Любомудрие – это руническое слово. И слово «любовь», кстати, руническое. Мое имя пишется рунами. Когда я нарекался, я спросил отца Александра, как пишется мое имя. Он нарисовал три руны на песке. Вот и все. Три руны на песке нарисовал. Так что тут, да, по буквице оно пишется так. Натали, Натали. Здравствуйте, Любомир. А бывает ли свастичный развод? Расстаются ли хоть иногда после свастичного союза? Нет, это исключено. Нет, ну в наше время все возможно. Но у наших предков это было исключено. А какой смысл? Это значит, ты бежишь от своих уроков. Ты бежишь от того целого. Недаром в нашу жизнь вошло такое уже, правда, видоизмененное понятие, как половинка моя. Многие говорят, да я целехонький. Ну да, половинка. Но что это имеется в виду? Что вы, дополняя друг друга, в следующем воплощении встанете одним единым целым. А вы берете и убегаете от этого. Конечно, иногда мы занимаем чужие места. То есть, когда мы разводимся, бесчисленное количество разводов там, да, происходит. Да, такое бывает. Но по большому счету, как правило, если человек ваш, если вы и вы его, и вы правильно понимаете это с позиции любомудрия, у вас действительно свастичный семейный союз, вы, отказываясь от такого человека, уходя от него, ну, вы просто отрубаете себе руку или ногу. Вот и все. Потому что без него вы просто не разовьетесь. Развитие женщины всегда через семью. Она по-другому никогда не разовьется. Она женщиной просто не будет. Развитие мужчины тоже через семью. Он не будет мужчиной, если не будет за кем-то ответственным. Вот и все. Так что с свастичных семейных союзов нет. Такого быть не может и не будет никогда. А если такое случилось, значит, это не был свастичный семейный союз. Майя задает вопрос, как руны влияют на род? Какие основы лежат в их образе? Как руны влияют на род? Правильно я услышал? Да, да. Ну, в нашем поле всегда есть руны. И в роду, ну как влияют? Да по-разному влияют. Понимаете, такой абстрактный достаточно вопрос. Если можно влиять рунами на род, то очень просто. Можно через рунические обращения к богам и предкам колеровать ту или иную ситуацию в семье, например, под что-то. Ну, то есть случился какой-то негатив, а наоборот перекрасили его в добро. Случилось добро, сделали, перекрасили это в развитие. Опять же, вот есть такое понятие в науке «звезды и земли», в нашей науке, которая и в «Аукмир» преподается, и в «Аду» когда-то преподавалась. Все, вот есть цифры жизни, число жизни, есть руна жизни, то есть вычисляется руна жизни. И это конкретно та руна, которая будет влиять на ваш род, когда вы сойдетесь с другим человеком. То есть семейное уже понятие. Вот. А так можно рунические обращения составлять. Да, они и есть. Обращение к Ладе Богородицы. Вот я обращение к Рожане делал. Это же тоже руны. Так что можно использовать... Опять же, есть символы славяно-арийские, да, свастичные символы. И это же тоже, по большому счету, руны. Если не руны, то есть траги. Так что... их можно использовать. А так, как влияют руны на род? Да руны на все влияют, и не только на род, и на тело, и на душу, и на семью. Так что тут по-разному может быть. Еще один вопрос от Майя. Инглизм как верование может откликнуться в сердце другого рода? Немножко непонятно. В сердце другого рода какого? Как ты думаешь, Лен, ну, какие другого, есть? Другой род, то есть народ, другого верования, возможно. Возможно, другой веры, да. Друзья, более точнее пишите свои вопросы, чтобы мы не догадывали. Если в таком ключе, то, да, конечно, может. Более того, есть многочисленные примеры. У нас в общине три... человека, которые сидели так глубоко в христианстве, но если бы я вам сказал, вы даже бы не поверили. У нас есть люди, которые... я лично знаком с человеком, который кричит «Слава богам и предкам» громче всех на праздниках. Он вокруг Москвы поклонные кресты раньше ставил. Понимаете? Обставил всю. Я не знаю, сожалеет он об этом сейчас. Нет, но он это сделал. Так уж получилось. Другого знаю, он там... он в церкви помогал, значит, попу, священнику, священнослужителю. Вот. Одна там чуть ли не в монастыре жила, знаю. Есть, конечно, и мусульман есть. Сегодня мне, например, написал человек из Турции. Я не буду говорить откуда, что, но... он говорит, что много различных этносов, да, схожи мировоззрению инглиизма. И более того, ну он не так говорит, он говорит, я сам, мне очень близок инглиизм и то, что ты говоришь, Любомир. Хотя видно, человек воспитывался в другой системе координат. И я передаю всем нашим единоверцам из Турции доброго здравия. Они есть по всему миру и воспитаны они по-разному. И самые падшие леги, они могли как бы восстанавливаться. Самые темные леги могли становиться светлыми. Путь к инглиизму всегда открыт. Это можно начать хоть сегодня, хоть завтра. Но чем раньше, наверное... Нет, так нельзя рассуждать. Раньше, позже. Надо это делать вовремя, когда проснулся. Натали спрашивает, инглиане ходят в ЗАГС или как фиксируют союз? Ходят. Мы же живем в системе так же, как и все остальные. Мы ходим в ЗАГС, но еще справляем Любомир. Вы понимаете, для того, чтобы социально реализовываться, например, деньги зарабатывать, например, да, решать вопрос выживания, потому что вопрос выживания, он сейчас стоит с вопросом и денег. Многие почему-то считают, что староверы или те, кто там в родной вере, это должны быть бедные какие-то люди, рассуждающие о духовности. Нет, мы не должны быть бедными. Вопрос выживания, чтобы как раз-таки рассуждать о духовности, у нас должен быть решен. И в частности, чтобы не создавать различных проблем с ювенальными юстициями, не только, и чтобы гораздо успешнее решать вопросы, например, участвовать в каких-то государственных программах семейных или еще, мы должны с этой системой взаимодействовать. И поэтому, да, мы ходим в ЗАГСы, мы регистрируем там свои отношения, Но мы не забываем и славить богов и предков. Мы проводим любомиры. Мы свадьбы проводим. Мы проводим обряды наречения женихом и невестой. И поверьте мне, в большей степени мы проводим время в обрядах, связанных свадебных, чем мы просто пошли в ЗАГС, там два раза сходили, один раз там заявление подали, второй раз пришли, расписали, свидетельство о браке забрали. Да, ходим, конечно. Мы же, не надо о нас думать, что мы какие-то там йоги, живущие в горах. Мы такие же, как и вы. Мы живем в тех же самых условиях. И не надо думать, что ну, мы не будем, мы просто будем глупыми людьми, если не будем пользоваться системой и тем, чем она дает. Мы же с вами сейчас разговариваем. Наверняка вы смотрите меня по компьютеру или по телефону. А это не что иное, как продолжение этой системы, которая всихает. Сергей Дуденков. Инглия отличается от славянских вет? Очень. Очень сейчас был странный вопрос. Я, честно говоря, тоже не поняла. Поэтому вот отвечай. Удивил. Но Инглия – это все вообще. И веды в том числе. И, может быть, человек хотел сказать... Я не знаю, что он, честно говоря, хотел сказать. Тут можно что угодно предположить. Ну, я веды, думаю, что веды Сергей говорят, может уточнить. Да, уточни, будь добр, а то мы сейчас тебе тут наговорим с три короба. Да, поэтому переходим к следующему вопросу. Жанна, это ответ на твой вопрос, который был обращен к слушателям. Я признаю честно, что не полюбила бы сына, если бы он родился в чужой семье. Получается, что абсолютной любви нет? Есть. Абсолютная любовь. Это вообще нет такого слова, понятно. Абсолютная, не абсолютная. Там любовь есть любовь. Ты либо любишь этот мир, либо не любишь. Соответственно, если ты любишь мир, значит, ты любишь своего мужа, ребенка, всех остальных. Если ты начинаешь делить, я люблю этого, а этого я не люблю, ты не любишь. Ты ведаешь. Я ведаю этого, я ведаю того, я знаю его, я читаю его. Мне нравится знать его, но не люблю. Но сейчас это сложно понять. Но у наших предков было приблизительно вот так. Для них это понятие. Они поэтому и не пустословили, не говорили на каждом слове «я тебя люблю», «я тебя люблю», «я люблю тебя». Понимаете? Они говорили «я тебя ведаю», «я ведаю тебя, сестра моя», «я ведаю тебя, брат мой», «я ведаю тебя, Лада моя», «Рожана моя», «Марина моя», «я ведаю тебя». Ну, мне все-таки кажется, что любовь, она действительно может проявляться в разных качествах, в том числе и материнская любовь. Материнская любовь – это нечто особенное, на мой взгляд, и это одна из величайших сил, и в том числе обережная сила – материнская любовь. Хорошо, давайте предположим, давайте вот на том вопросе, остановимся, да? Я сейчас задам. Любила ли мама Адольфа Гитлера своего сына? Я думаю, что любила. Хорошо. Если бы она была бы жена, она бы, ну, в конце пути, да, зная о всех его этих, любила бы? Я не могу сказать за нее. Как известно, мама Адольфа Гитлера, она его прокляла. Ну, она не знает еще о том, что будет впереди. Не знаем, насколько уже история умалчивает. Прокляла она его действительно там искренне или не искренне. Но факт остается фактом. Возможно, это и повлияло на его характер в будущем. Я к чему это говорю? Если вы путаете, я еще раз говорю, ведание... Вот материнская любовь, все хорошо сказано, это все понятно. Да, она действительно существует, но действительно ли это любовь? Есть материнское обережье, есть сила материнская, есть материнское благословение. Но материнская любовь – это такое высокое, это, наверное, способно проявлять только Лада Богородица по отношению к нам всем. Разве вы смогли бы принять, я еще раз говорю, если бы ваш сын или дочка родились бы в другой семье, если бы вы действительно любили этот мир, вы бы мне так и ответили: да, я бы его любил. Да, я бы его любил. Вы бы сказали: да, я бы любил его. Потому что я люблю мир, я просто люблю. Потому что люди богов ведают. Вы можете любить своего ребенка только через свою любовь к мужу. Ну, предположим, в случае, да, умирает ребенок. Умер. Что, вы перестанете любить от этого мужа? Нет. Но у вас случилась трагедия. Нет ребенка. Все. Я знаю такие семьи. Я искренне им соболезную. Но нету. Что дальше делать? Все, что ли? Ну, некого любить. Кого вы будете любить? И вам больно от этого будет. А почему будет больно? Да потому что вы его присвоили себе. Вот и все. А он никуда не делся. Он просто сменил мерность. Ну, давай вот. Лен, честно, я сейчас тебя перебиваю, сейчас я тебе дам сказать, не переживай. Вот смотри, вот положа сердце на руку, это гипотетически, предполагая, вот зажимая все крестики, там всю дулечку, вот все вот это вот. Вот если бы ты потеряла бы близкого кого-нибудь, ты могла бы с чистыми слезами радости сказать: он сменил мерность. Я так счастлива за него. Ну, я могу только предположить пока, потому что, когда я раньше теряла своих близких, у меня этот опыт уже есть. Угу. Я, конечно, где-то горевала, в глубине души горевала. Может быть, и не показывала это. Сейчас у меня уже другое сознание. Я уже по-другому, конечно, бы стала реагировать. Надеюсь, по крайней мере. Вот. А почему я сказала про материнскую любовь? Потому что, в общем-то, я задумалась над тем, что ты задал вопрос, что полюбила бы ты своего сына, если бы он родился в другой семье. Во-первых, он бы не был мне уже сыном, он был бы просто ребенок из другой семьи, которого, в принципе, я не обязана любить. Я могу к нему хорошо относиться, воспринимать его как ребенка. Но материнская любовь, она и поэтому и раскрывается непосредственно к своим детям. И это уже отличается. Вот что я имела в виду. Но это не любовь. Это не любовь. Это, понимаешь, это развитие твое, как женщина. Но это не любовь. Потому что любовь – это творец. Это творец. Это рамха. Это все вокруг. Если я люблю, то я все вокруг. То я все люблю вокруг. И ребенка из другой семьи, которого я не знаю, и которого, как ты логически объясняешь мне, это же логика. Это понятно, я тоже бы так ответил, но рассуждаю логически. Которого я не знаю, которого я не воспитывал, которого, в принципе, не обязан любить. Когда мы рассуждаем вопросами «обязан, не обязан», мы уже начинаем оценивать ту или иную ситуацию. А буду ли я, ну, а верно ли я поступаю или неверно? В вопросах любви нет «верно, неверно». Я просто люблю или не люблю. Просто мы путаем эти понятия. Вот и все. Это путаница. Вы понимаете? Почему-то нам кажется, что вот я тебя ведаю, это гораздо ниже, чем я тебя люблю. Это же тоже довольно высокая фраза. Ну, нам просто вот эту любовь, ее специально так и возвысили, эту фразу, не возвысили, а принизили, для того, чтобы, ну, мы ее расточали. А кто любовь расточает, тот ее потеряет. Кто любовь излучает, тот ее получает. Сказано. Сав. Хорошо. Поэтому мы и живем здесь и сейчас, и учимся, и пробуждаемся для того, чтобы все-таки научиться ведать. Идем дальше все-таки. Катерина Джу, реплика. Вопрос про любовь к ребенку заставил крепко задуматься. Благодарю. Я согласна. Натали спрашивает. Любомир, Почему вы думаете, что мы такие примитивные? А кто сказал, что я думаю, что вы примитивные? Нет. По-моему, знаете, самый примитивный здесь и я. Потому что я голова говорящая. Я вам говорю то, что когда-то... Вы думаете, я что, в вопросах людьми спец? Или что-то я там дальше продвинулся, чем вы? Нет. Мы не примитивные. Мы простые. Мы простые настолько, что мы не можем эти простые алгоритмы понять. Ну, то есть, мы пытаемся все усложнить. А мы довольно просто устроены. Все просто и сложно, да не могу, как говорит мой отец. Понимаете, мы не можем понять, что у Вселенной всегда есть ресурсы. Главное, правильно задавать вопросы. Ей глубоко начихать. Какие вы там себе нашли отмазки? Или как, какую логическую цепочку вы выстроили? В этом мире работает только по ее алгоритмам. Потому что вы находитесь в ее поле, потому что вы и есть часть ее. Вот и все. Поэтому нет, мы не примитивные, мы простые. И нам эту простоту важно понять, а не усложнять. Усложняем, уходим в морок. Понимаем простоту, ведем себя просто, а это же просто. Вот это же просто. Как себя вести? Делай, что должен, и будь, что будет. Это же просто. Свято чтить богов и предков, жить по совести и в гармонии с природой. Это просто. Разве нет? Ну это же просто. Просто делай, как тебе сказано, и все. Это не говорит о том, что не надо думать и пользоваться здравомыслием. Это говорит о том, что не надо усложнять. Живите как простой человек, кушайте простую еду и думайте о простом, решайте простые вещи. Будьте просты, и тогда вы поймете, насколько вы сложный механизм. Деломир спрашивает. Здравия всем. Вопрос к Любомиру. Насколько я понял, вы сказали, что жрец. Вопрос, как жрец видит траекторию рода, его предназначение рода, как он это определяет? Я не жрец. Я сразу же, мне каждый эфир об этом говорит. Я не являюсь жрецом, ведуном, волхвом, целителем, кудесником или кем там еще можно себя назвать, я всего лишь простой старовер-инглянин. И обладаю знаниями теми, которые в рамках должен обладать старовер-инглянин. Больше я ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю. Я что-то ведаю, ну и все. В нашей вере сейчас, в старой вере, жрец сейчас может быть только один. Ну их там несколько осталось. Но один самый известный вы знаете, кто это. Все остальные, кто говорят, что в инглиизме они жрецы, это не ингляне. Можете бежать от этих людей. Они не являются ни жрецами, ни кем-то, либо еще. У нас очень узко в этом плане. С другой стороны, отвечая на этот вопрос, я могу ответить только с точки зрения инглиизма. У нас есть такой предмет – звезды и земли, с помощью которого можно... знания, в которых могут помочь выстроить ту или иную кармическую цепочку. Мы в обрядовом учебном клубе «Мир» уже на втором девятиглаве, где-то в серединке, я уж не помню, когда именно, но мы проходим систему развязывания кармических узлов и не постановку траектории, я не помню, как там вопрос фигурировал, а внедрение родовых алгоритмов в род для решения тех или иных задач в автоматическом режиме. То есть на поколение вперед. То есть мы внедряем как бы алгоритмы стратегии развития рода. Мы хотим, чтобы как-то род развивался, мы их внедряем. Тем самым, избавляясь от старых, уже ненужных, отживших алгоритмов, добавляя туда то, что нужно сейчас. Ну, еще ж нужно определить, что нужно твоему роду, а не просто «я вот хочу, чтобы там все были космонавтами». Нет, это нужно понимать. Но жрецом я не являюсь. Вот как-то так. Жанна, реплика. А мое мнение, что любви сейчас настоящей нет. Люди не любят себя, не любят своих близких. Многие путают любовь и эгоистичные чувства. Я тебя люблю, пока ты удовлетворяешь мои материальные потребности. Причем, замечу, материальные потребности – это ведь не только деньги. Это ведь и знаете, и много что может быть. Мне нравится твое тело. Это может быть и секс. Это может быть и еда, которую ты вкусно готовишь. Вот мы разведемся, кто ж мне будет вкусный борщ готовить? Понимаете? А потом этот человек умирает. И мы начинаем страдать только лишь потому, что мы его присвоили себе. А сколько родителей присваивают к себе своих детей, например? Ведь сколько женщин присвоило себе сыновей и не дает воспитывать их мужчинам? А у нас, например, в нашей традиции, воспитанием занимается исключительно отец. Потому что только, сейчас меня, конечно, там комментариями закидают, но я скажу, только мужчина знает, какой должна быть женщина и какой должен быть мужчина. Это по природе так. Будете с этим спорить, спорьте тогда не со мной, спорьте с природой. Вот и все. Так что вот как-то так. Хорошая реплика. Мне понравилось. Владлена спрашивает: здравия. А продолжая тему крещения, был ли у славян подобный обряд? Ну, схожие обряды, это схожие обряды именно речения, там тоже погружаются в воду. Вот, все-таки крещение в христианстве, там еще и дается имя христианское, насколько мы знаем, да? Вот, подключение к эгрегору в славянстве, ну, как в славянстве, в старой вере, я за старую веру говорю, за инглизм. У нас есть обряд именно речения, но там нет подключения к эгрегору. Человеку, наоборот, раскрывают еще больше и очищают его родовой канал, делают меньше помех. Он узнает свое предназначение и свою суть через тайное явное имя. И еще становится совершеннолетним, что немаловажно. То есть с 12 лет у нас, если ребенок обряд именно речения прошел, вот мой сын прошел в этом лете, да, в 7629-м обряд именно речения, он стал совершеннолетним. Он теперь у нас братчину держит, там что-то говорит со всеми. Фанат Белок. Я, наверное, пропустил начало. Ответьте, почему Любомир называют союз именно свастичным? Потому что он основан, ну, я отвечу, потому что он основан на вот этом самом символе. А этот символ — это прообраз 9 основных семейных ценностей, которые я уже называл в самом начале. Можно перемотать, посмотреть, послушать. Я просто хотела добавить и предложить послушать в записи эфир сначала. Ну да. Это был легкий вариант. Майя, сколько должно быть у инглян детей? В семье, я так понимаю. Сколько боги дадут? Сколько боги дадут? Но вообще у нас считается так, что каждый человек обязан, значит, выполнить обязанность перед родом и отдать долг перед родом. Долг перед родом – это 9 детей, обязанность перед родом – это 16 детей. Эти цифры не просто так родились, но если 9 детей, там каждый ребенок посвящается тому или иному Богу. Да, как мы знаем, первый – это первородный ребенок, он посвящается Богу роду. Второй ребенок – одному Богу-покровителю, третий – другому Богу-покровителю. Ну и дальше как бы там уже и родителям посвящается, и роду, вообще роду, да, в роду людям. Вот. Также, в принципе, на Любомир имена и выбираются. То есть у нас имена так просто детям вот хоп и не даются. Во-первых, нарекает именем при рождении только отец. Это имя не какое-то звучное, но обычно это имя какого-либо предка. Как он будет нарекать, он, то есть давать ему имя при рождении, после рождения, да, он, это будет известно в большей степени на третий день Любомира, то есть на третий день свадьбы, когда будут угадывать начинку в блинчиках. Будут блинчики приносить. И вот если угадал, там, значит, такое-то имя предка не угадал, значит, другое. Вот. Ну, всегда по-разному, все равно детей много, и все равно какие-то имена ты начинаешь думать. Там, ну, это сейчас большая редкость, 9-16 детей, но встречается. Помните, что всего лишь каких-то 100 лет назад, когда не было пенсионных фондов, когда не было стабильного прям такого заработка, как сейчас, и вообще трудового кодекса как такового не существовало, средняя великоросская семья имела 12-14 детей и жила себе нормально, как бы особо не бедствуя. Ну, конечно, у них не было дворцов, но у них была еда, вода и земля. Вот как-то так. Виталий Смагин. Я люблю своих родителей, и у нас разное мировоззрение. Я люблю своих детей, и у нас разное мировоззрение. Как такое возможно? Ну, вот так вот, представляете? Возможно. Вопрос-то, собственно, не ко мне, да? Можно самому себе такой вопрос задать. Ну, это, во-первых, ваши уроки. Насколько вы станете, как вы сможете выстроить коммуникацию. Значит, вас готовят к чему-то большему. Сможете выстроить здесь коммуникацию, возможно, возглавите какую-нибудь, я не знаю, крупную фирму, где сможете различных людей объединять под одним единым началом. По большому счету, ну, как у них может быть разное мировоззрение? Значит, у вас все-таки есть схожие моменты, раз вы общаетесь, раз вы живете вместе. Если дети взрослые, ну, у них уже своя жизнь. Если нет, у вас еще есть вариант найти... Понимаете, схожее мировоззрение, оно все-таки имеет большие преимущества в каком плане? А в том, что вы сможете быстрее и лучше договариваться со своими детьми. Делать из них единомышленников. А это будет вам помогать по жизни. Поэтому схожее мировоззрение – это хороший допинг ко всему, да? Как к свастичному семейному союзу, так и к семье вообще, чтобы выстроить то общество, которое вы хотите. Чтобы ваши решения не оспаривались, принимались. Потом, что еще я хотел бы сказать на эту тему? Ну, задумайтесь, почему вы привлекли в свою жизнь такую сумятицу? Научитесь лавировать между этим. А вообще, вы знаете, когда я только входил в традицию... Моя мама была христианкой, и через год после моего наречения нареклась она. Так что, а причем она была, ну, алтарь был с христианскими иконами многоуровневый, понимаете? Поэтому все возможно в будущем. Меняйтесь сами, владеющий собой владеет миром. Сергей Рожков, объясни. Бог – род, род – прародитель и пращур – род. Один Бог или три разных? Благодарю. Бог – род включает в себя... еще раз повтори, как вот третьего рода, как Бог, он назвал? Бог – род, род – прародитель и пращур – род. Ну, пращур – род. Род, в общем-то, род, когда мы говорим род, это вот, в общем-то. Вон, сзади меня род стоит. Это, в общем-то, род, включая все вообще, и всех богов, и весь твой род тоже в том числе. Род-прародитель – это ну, наш земной род, наш народ в том числе, да, это род-прародитель, все их предки. А пращур-род – это конкретно твой род, твоих предков, линия. Ну вот, такая в миниатюре. Сергей Буцких. Здравия, Любомир. Доброго. Ты часто говоришь о древних временах. Насколько древних? Благодарю. Ну, я по-разному, да, действительно говорю, употребляя просто обобщенное название древние времена. Я говорю о разных эпохах. Но, в частности, когда я говорю, как было у наших предков, это то, что было, ну, скажем, до 3000 лет назад. В большей степени, если говорить про самые древние традиции, которые дожили до наших времен, это 13 тысяч лет назад. Ну а самые там вообще далекие времена, я, конечно, уже стараюсь временной отрезок указать, там, 40 тысяч лет назад, там, и далее, от основания Асгарда Ирийского, там, да, вот, а так, ну, вот до 3 тысяч лет назад. Глобальные изменения, я почему так делал, потому что глобальные изменения психологии людей и миропонимания начались вот как раз-таки где-то 3 тысячи лет назад. Они, точнее, продолжились еще с более новым витком инволюции. До 3000 лет назад, 13 тысяч лет назад, была Великая Стужа, где после которой случилось как? Случилось, образовалась довольно агрессивная среда на Мидгарде, и люди жили какое-то время в пещерах, где-то еще в каких-то укрытиях, жили довольно обословленно, где-то пару-тройку тысяч лет. И за эти пару-тройку тысяч лет в основном случилась различного рода инволюция, ну, деградация. И поэтому появились некоторые традиции, такие как, например, мясо кушать. Это было, правда, обусловлено, рационально тогда было кушать мясо, как и сейчас. Потому что, ну, воды были отравлены, земля была отравлена, надо было чем-то питаться, естественно, питались животными. Вот. И, соответственно, кстати, кошачьи, если уж на то пошло, у меня есть голосовой прораса, они тоже деградировали. У тех кошечек, которых вы видите, это путь физической деградации. Раньше кошки не такие были. Вот. И я имею в виду даже по разуму кошки. И когда я говорю древние времена, ну это либо до 3000 лет, либо 13 тысяч лет, либо я указал бы временной отрезок. Как-то так. Екатерина Калима. Как же так случилось, что все это было утрачено? Ну да ладно. Нам важно возродить наш род, воспитывать детей в достоинстве и чести. Неожиданно такое услышать. Я правильно услышал? Калима? Я не могу сказать, как звучит это. Ну вот дословно читай, если неправильно прочитала, извиняюсь у слушательницы, Калима или Калима, ну вот ударение не знаю, как ставить, написано именно так, Калима. Ну если это не фамилия, то советую переименовать, конечно, свой никнейм, потому что Калли, богиня Калима, черная мамочка, это... Темная нафь, причем очень глубокая, ну, если коротко. Так, а по поводу того, как мы упустили своих детей, да, как-то это было, да, воспитание своих детей. Да, а вот это смотрите, реплика. Но как же так случилось, да? Я объясню, как такое случилось. Пока вы искали себя, духовно искали себя, пытались понять себя, понять, кто вы отключили свое внимание на себя от детей. И теперь мы имеем то, что имеем. Но вы нашли себя? Вы поняли, кто вы? Приступайте возвращать своих детей в нужное русло. Не успели с детьми? Есть внуки, есть правнуки. Трудитесь с ними. По большому счету, мы сами виноваты. Мы упустили своих детей, потому что мы переключились на себя. В любви, кстати, не может быть такого, хорошо ли мне или нехорошо. Я, например, не могу точно вам сказать, что мне хорошо, когда кому-то из моих членов семьи плохо. Или любой из нас так. Мне хорошо, и действительно я буду в состоянии любви, когда всем будет хорошо. Поэтому нужно браться за детей. Не надо рассуждать о том, как это получилось. Причитать не надо. Как получилось, так получилось. Мы должны сейчас брать в свои руки все и выполнять главную заповедь, главную обязанность любого человека на Мидгард-Земле. Рождение и воспитание добродетельного потомства. Екатерина уточнила, Светлана мне пишет, что да, это в честь Калима. Но вы знаете, кто такая Калима? Ей, между прочим, 7 тысяч лет назад, ну, чуть больше, до нашей эры, 240 тысяч человек в жертву принесли. кого вы прославляете? И, скорее всего, по ее указке. Наши предки всегда боролись. Наши предки... Недавно был святодень... Недавно был святодень, в общем-то, посвященный... Ой, секундочку, что-то из головы вылетело. Хотя я всегда помнил об этом человеке. Я просто, видимо, Скандерийского, боже мой. Как можно забыть Скандерийского? Так вот, Скандерийский — это тот человек, который в Дравидию ходил походами. Тот, который, ну, собственно, организовал там перетрансформацию дравидов и нагов в подсознание, скажем так, принес им веды. Да, те самые белые риши, которых индусы говорят, вот это вот со Скандамрийским пришли сначала, а потом обратно возвращались из Дравидии в Скандинавию, где уже основалась Скандинавия, да, где похоронили Сканда по его завещанию. Ну так вот, наши предки когда-то город, который выстроили в честь богини Калли, Ма, брали штурмом, потому что там людей приносили в жертву. Не просто как к скоту относились. Вырезали им сердце, отрубали головы, ели их. Я советую переименовать себя. Ну или будете играть с кармой рода. А это очень нехорошая игра. Просто это очень сильная, негативная и, более того, влияющее на судьбу рода прозвище. Просто совет. Русский. Любомир, здравствуй. А добрый. Как тебе написать? Писал тебе на ОКМИР, обрядовый учебный клуб, но не получил ответа. Ну смотри, либо вопрос был какой-то несерьезный, либо не в корректной форме. Там есть кураторы, это как бы моя почта, но... Ей пользуются кураторы, потому что у нас сюда идут поступления анкет. У нас вообще довольно сложные алгоритмы вот этой вот коммуникации. Ну, мне можно написать ВКонтакте лично. Мне можно написать в Одноклассниках. Да можно где угодно. Можно под любым постом в комментариях. Если вопрос существенный и если корректный, то тебе всегда ответят и всегда этот вопрос мне перешлют. Не бывало еще таких случаев, когда бы мне не присылали. Пишите к нам в директ в Инстаграме, да, АУКМИР МСК, и, либо ВКонтакте. Там вот я узнаю, что нас кураторы наши смотрят. Можно в комментариях указать к этому, да, вопросу, в принципе, наш адрес. Ну, там, vk.aukmir.ru, по-моему, как-то так. То есть найти нас не проблема. Там, а если найдете АУКМИР, найдете и меня. Хорошо. Все же, возвращаясь к теме нашего эфира, вопрос от меня. Любомир, а твой семейный союз является свастичным? Ну, вы же видите, сзади у меня рушник со свадебником. Рушник со свадебником по нашей традиции так просто не появляется. Я же говорю, это как предмет инициации. Если у вас есть свадебник в роду, его передают, значит, ваш семейный союз свастичный. Конечно, давайте положим сердце на руку. Он имеет в своей основе свастичные алгоритмы, те самые семейные ценности. Но иногда, в силу своей неопытности, в силу того, что мы живем, ну, так как мы живем, мы не то чтобы не соблюдаем. Есть определенные события в жизни, когда мы даем тоже слабину, как и все нормальные, обычные люди. Но мы стараемся. Стараемся жить именно свастичным семейным союзом. А вообще, чтобы быть объективным, тебе лучше задать этот еще вопрос моей супруге Радославе. Вот тогда да. Я надеюсь, что Радославу мы тоже услышим у нас в эфире. А сейчас вопросов больше нет. И поэтому я предлагаю подвести итог и по нашей доброй традиции сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Я знаете, как вам скажу? Просто будьте мужчинами и будьте женщинами. И пусть все солярники, находящиеся на этом символе, будут пребывать в ваших семьях. Любви, мира, лада и многое лето вам и вашим близким. Еще увидимся. Благодарим, Любомир, за очередной замечательный интересный эфир, за вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Свастичный семейный союз». И речь шла сегодня о природе мужских и женских начал. Мы рассмотрели, где найти настоящих мужчин и женщин. Любомир раскрыл свастичные основы наших предков, помогающие выстраивать крепкие союзы между мужчиной и женщиной. Сегодня по одному из календарей 28 октября 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Любомир Таймыр, вела эфир Елена Андреева, следила за чатом и передавала ваши вопросы Светлана Большакова, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире «Жизни Народного славянского радио». Напомню, что следите за анонсами наших эфиров и программ на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, в социальных сетях. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Так обысь, так и си, так обуня. Народное славянское радио. Духовное возрождение.